Мой папа большой и сильный. И еще у него автомат. Он мне привезет мобильный, а братику самокат. Мой папа лучший на свете. Не смог это дома купить. Ему это дали дети, которых пришлось убить. А маме везет он шубу. Хотела такую давно. И шутит смешно, что трупам не холодно все равно. А мама, конечно, рада. И папу хвалит она. Бери, говорит, что надо, зачем же тогда война? Не буду учиться в школе, зачем напрягать мозги? Не буду работать в поле, лечить и учить других. Буду как папа, солдатом, чтоб просто и без затей при помощи автомата жену содержать и детей. И шутит смешно, что трупам не холодно все равно.